Лорд системы 22, глава 1. Значит, вы просто мимо проходили и решили заглянуть на огонек, спрашиваю я. Да не сказать, чтобы просто проходили, но шли-шли, а тут увидели нашу знакомую Аркаилу. Подумали, дай посудачим, косточки кому перемоим. Давно же не виделись, а тут, оказывается, так интересно. Еще и игры твои олимпийские. Кассион, темный эльф с длинными волосами цвета платины, стянутыми в высокий хвост, энергично жестикулировал во время своего рассказа. Первый шок после появления незваных гостей уже прошел, и я решил попытаться наладить хоть какой-то конструктивный диалог. Однако проклятые темные эльфы, не могут они никак без своей вертлявости. Да и этот странный перевод их речи. Я действительно скоро начну задумываться над тем, что эльфийский язык настолько сложен и непонятен даже для системы, что она переводит его с ошибками и дефектами. Или же это единая для всех драу черта издеваться над прочими расами, изображая недалеких дикарей. Как знать. Пока я выяснял у Аркаилы, зачем она вдруг решила пригнать братву, голова уже успела пойти кругом. Поэтому, чтобы зря не морочить себе голову лишний раз, я попросил Мэнфи присутствовать при нашем разговоре с прибывшей делегацией драу. По сути, я организую полноценный допрос с пристрастием, хотя темных эльфов это совершенно не беспокоит. Они с улыбками и беситами в глазах даже рады во всем этом участвовать. С чего же такое рвение? А со слов все той же Аркаилы, любой диалог в культуре темных эльфов – это искусство. Это переплетение лжи, намеков, полуправды и много чего еще. Каждый разговор – это обособленная от всего паутина, которую еще попробуй распутать и в которой было бы хорошо не увязнуть окончательно. И не знаю почему, но темным эльфам просто безумно нравится во всем этом копаться и раскрывать одну загадку за другой. Оттого, быть может, для драу говорить о чем бы то ни было напрямую, это едва ли не физически больно. Ведь как можно отбрасывать столько словесных кружев, опускать столько намеков, как можно, только это неприемлемо. Это омерзительно. Это унизительно. И тем больше меня поражает то, что, по заверениям Аркаилы, у темных эльфов имеется и второй язык, помимо основного. Хотя даже не язык, говорят-то драу все на общем, как и мы, но вот манера общения меняется. Разделяют драу эти две манеры легко. Простая и военная. Если простая манера общения и подразумевает как раз все эти жонглирования словами и намеками, то военная содержит самый минимум слов и максимум информации. Так, эльфийские воины общаются чаще через жесты и односложные звуки, нежели через череду приказов и команд, но это не точно. Нельзя исключать того, что и здесь Аркаила умудрилась нас обмануть, а ведь она может. Но вернемся к нашему допросу. Могу ли я рассчитывать на то, что вы пришли с добрыми намерениями только? Задаю я самый главный вопрос. В противном случае мы могли бы тут уже все сжечь и начать лить кровь литрами. А это мы уметь, ага. Наши клинки остры, наши ушки на макушке. И вообще я слышать, вы тут с орками тусуетесь. А далеко они, в какую сторону? Опять ушел от ответа. Ну вот как так-то, а? Впрочем, я-то уже знаю, что это расовый дефект всех темных эльфов. Но это не значит, что я готов забыть о своем вопросе. Мне нужен ответ. Здесь и сейчас, враги нам эти драу или же нет. На первое время мне хватит и этого знания. Вы пришли как-то навредить Спарте, или решили захватить нас? Я хочу услышать только да или нет, заявляю я. Кассион на миг замирает, явно поняв, что я уже не шучу. Ему необходимо дать мне соответствующий ответ. Даже Аркаила машет ладошкой, мол, не дури, не суй голову в петлю. Темный эльф делает глубокий вздох, прикрывает веки, выпускает воздух из легких, а затем, да, нет, наверное, я его сейчас придушу, восклицает гвардеец, но его оперативно хватают товарищи, не давая действовать опрометчиво. Заметив нашу реакцию, темный эльф тут же добавляет: мы ответить на зов и только, больше ничего. Мэнфи, оборачиваюсь я к супруге, та мягко опирается на мое плечо, не сводя взгляда с Кассиона и компании. Не врет, или верит в то, что не врет, отвечает зеленоглазка. Такого я еще не встречала. Чего именно, интересуюсь я. Да как бы это объяснить по-человечески? Эти ребята и врут, и не врут одновременно. Они так выстраивают свои слова, что нельзя доподлинно ни о чем заявлять. Действительно, мастера словесности, вздыхает Мэнфи. Эльфы же, услышав такой комплимент в свой адрес, едва ли не светится от гордости. Выглядит это, конечно, крайне забавно, но это ладно. Главное, что эта братва прибыла в Вавилон не ради того, чтобы насадить все наши головы на пики, после чего забрать с собой Аркаилу. Остальное уже вторично. Ну и что мне с ними делать? Самое простое – позволить то, зачем они сюда прибыли, а дальше разбираться по ходу дела. Аркаила, привлекаю я внимание эльфийки, ты же не просто так позвала своих товарищей в Спарту, ты хотела поучаствовать в Олимпийских играх, очень, аж ушками подергивает Дроу. Ее сородичи отвечают с тем же воодушевлением. В таком случае поздравляю, заявка вашей команды официально одобрена, готовьтесь к своему дебюту, он случится прямо сейчас, а это точно хорошая идея, спрашивает меня Мэнфи, когда мы возвращаемся в свою ложу. Я более чем уверен, что это единственное верное решение в сложившейся ситуации, спокойно отвечаю я, тем более что мы тоже можем почерпнуть кое-что полезное, и чего же, да хотя бы то, как работает эта странная магия Дроу. Появление полутора десятков темных эльфов – это определенно событие, особенно если эти самые индивидуумы умудрились оказаться в самом сердце спартанского королевства, оставшись незамеченными. Ни взор спартанского пантеона, ни многочисленные посты стражников, гвардейцев и просто солдат никак не смогли остановить эту группу Дроу. И ладно еще эти Дроу прибыли в гости к Аркаиле, а если бы нет, а если эти 15 существ оказались бы убийцами, посланными по мою или еще чью-то душу. В общем, вопрос открытый. Мне нужно узнать о прибывших Дроу как можно больше информации, при этом желательно не сломав себе мозг, пытаясь это сделать. Спросить напрямую не вариант, это уже и дураку понятно. Надавить нежелательно. Мало того, что это товарищи Аркаилы, так еще и непонятно, как Дроу могут отреагировать на любую агрессию. Опять же, провоцировать потенциального противника, способного пройти через любую твою защиту, явно не лучшая затея. Но как тогда заставить Дроу раскрыться? А все просто. Они же пришли по приглашению Аркаилы на Олимпийские игры, так пусть в них и участвуют. А я, так уж и быть, слегка подкорректирую те или иные соревнования. В разумных пределах, ясное дело. Вот и сейчас арена перед нами вновь преображается. Голый плац трансформируется в настоящий полигон, этакий мини-городок, полный всевозможных закутков, коридоров, туннелей и прочего-прочего. А теперь, дамы и господа, позвольте объявить начало второго официального соревнования. И это будут салки, да не простые, а с использованием всех ваших возможностей. Юлите, хитрите, действуйте, злодействуйте. На этот раз все в ваших и только в ваших руках, восклицает черти что. А чтобы вы не скучали, позвольте объявить вам наших сегодняшних загонщиков. И это темные эльфы. Если до этого момента трибуны и так не смолкали ни на мгновение, то после слов богини войны игроки едва ли не взрываются овациями. Ну еще бы, кто не мечтал на старой земле встретиться с теми самыми эльфами, теми самыми созданиями, о которых снимаются десятки фильмов, сериалов, пишутся книги, чей образ известен каждому фанату фэнтези. Тем более, что эти эльфы еще и темные. Вообще улет. Короче, реакция спартанцев оказывается просто взрывной. И это я даже не приукрашиваю. А какие физиономии состроили участники Олимпийских игр, когда они поняли суть соревнования? Убегать от эльфов, которых всего-навсего 16, а участников наберется почти под сотню. Смешно же, но вот звучит сигнал к началу салок, и насмешки сходят на нет. Ведь Дроу время терять не намерены, а потому с хохотом и улюлюканьем срываются в погоню. Да не простую, а чуть ли не скользя по теням. Со стороны кажется, словно эльфы катаются на коньках по земле. В мгновение ока Дроу налетают на команду Милана, которая и так не отличалась быстрой скоростью бега, особенно быки и гориллы. Пролилась первая кровь. Похоже, у нас уже есть первые засаленные. А ведь не прошло и пары минут. Неужели соревнование окончится раньше наших ожиданий? Не успокаивается черти что. Посмотрим, получится ли что-то у наших ребят, врешь, не уйдешь. Расхохоталась Аркаила, несясь во весь опор. Она уже была на хвосте у новой жертвы. На этот раз ею оказалась рыжая воительница в обтягивающем костюме. Эльфийка даже вспомнила ее имя, так как не раз и не два видела ту в окружении короля Шурика, Пира. Вот спартанка легко и непринужденно перескочила через крупный булыжник, а после влетела в двери ближайшего домика. Аркаила двинулась следом. Промчалась по узкой прихожей, а затем взбежала по лестнице на второй этаж. Воительница же умудрилась невероятным образом увеличить разделяющее их расстояние, после чего просто-напросто нырнула рыбкой в распахнутые ставни, летя на землю со второго этажа. Уже на земле рыжая вовремя сгруппировалась и, не теряя скорости, продолжила бежать по улочке. Аркаила на все это лишь широко ухмыльнулась. Как же ей здесь нравилось, среди этих людишек, здесь так весело и беззаботно, да и не скучно, не то что среди тупых орков, те только и делают, что устраивают махач между собой изо дня в день, никакого разнообразия. Выдохнув полной грудью, Аркаила ощутила до боли знакомое каждому темному эльфу единение с косой тропой, ее петли охватывали все пространство вокруг, подобно каплям воды во время ливня. Миг, и тело дроу выходит из материального плана. Аркаила оказывается целиком и полностью на косой тропе. Здесь нет ни времени, ни законов мироздания. Только витиеватые и путанные белоснежные тропинки, которые разделяют непроглядную темень. Пуф, и вот Аркаила оказывается прямо перед спартанкой. Лишь благодаря невероятной ловкости Пира умудрилась избежать ладошки дроу и остаться незасаленной. «Стой, бояться!» — воскликнула Аркаила. Ей определенно нравилось упорство ее соперницы. «Сбрендила, никто не будет останавливаться в здравом уме», — ответила рыжая и рванула дальше. Потому что на горизонте уже появились и другие эльфы. Игра была в самом разгаре. А пока все внимание окружающих было сосредоточено на играх, десятки назначенных мною наблюдателей снимали происходящее на магические сферы. Происходящее тут же передавалось в исследовательские центры змееглазых, в нору и не только. Заинтересованные лица со всем тщанием отслеживали поведение дроу, записывали свои догадки, выводы, предположения. На ходу формировались гипотезы, как работает магия эльфов, что это вообще такое, каким принципам она следует. Было ли это что-то аналогичное магии теневиков-проходчика, ныряли ли эльфы в тени и перемещались в них же, или тут что-то принципиально отличное, ведь если так подумать, то это был первый случай, когда мы можем наблюдать полноценную магию в руках иной расы в пределах мира системы. И что я могу сказать, дроу оперируют этим странным способом перемещения поистине виртуозно. Со стороны может порой показаться, что длинноухие растворяются в пространстве, чтобы уже мгновение спустя вернуться обратно на свет. Эльфы в прямом смысле проходят сквозь стены, проваливаются сквозь пол и потолок, скользят по стенам перпендикулярно к земле, или же обращаются нематериальными пятнами. Все это делает из них просто невероятных загонщиков. Не проходит и 20 секунд, как звучит сигнал о том, что очередной игрок оказывается засален. От эльфов нет спасения, кажется, словно они везде и всюду. Вот она, мощь иномирской расы в пределах мира системы. Невольно задаешься вопросом, если эльфы способны на подобный способ перемещения, причем, похоже, что все без исключения, то была ли Аркаила в принципе пленницей орков? Нет, серьезно, какой смысл быть в плену, если ты в любой момент можешь сбежать оттуда или даже не сбежать, а просто встать и уйти? Это же нелогично. Посидев какое-то время и поразмыслив над этим вопросом, я прихожу к двум версиям. Или же Аркаила находилась по собственной воле в плену у орков, испытывая какое-то иррациональное наслаждение, наблюдая за их бытом и поведением. Или же она находилась там не ради забавы. Но тогда для чего? Разведка, шпионаж, наблюдение просто ради наблюдения? Попробуй догадайся. Конечно, можно напрямую спросить у Аркаилы. И я почему-то уверен, что она даже ответит более-менее искренне. Вот только потом распутывать всю ту лапшу, что она обязательно попытается мне навешать. В общем, лучше пока обойдусь собственными заключениями. Не похоже, что Аркаила имеет какие-то недобрые мотивы в адрес Спартанского королевства. По крайней мере, пока что. Максимум, что она сейчас делает, это наблюдает. Быть может, составляет ту или иную сводку уже для своих, а уже те будут решать, как быть с нами. Но если это правда, то мы можем использовать эту самую связь себе во благо. Дроу, крайне ценный источник информации. А если еще добавить к этому их страсть плести словесные кружева, то шпионаж в случае с их расой больше будет напоминать игру в шарады. Эльфы будут охотно давать нам подсказки, а мы с тем же рвением будем их разгадывать. А вот получится или нет, большой вопрос. В любом случае, нужно будет поговорить с эльфийкой, обстоятельно, и касательно свадьбы, навязанной великим духом, и касательно ее приглашения сородичей, и вообще о жизни. Раньше я был уверен, что закрытые регионы вокруг Спарты ограждают нас от прочих рас, но пример эльфов доказывает, что это не так, а значит, нам потребуется налаживать мосты уже сейчас, пока не стало слишком поздно, или пока о нашем существовании не прознали все крутые перцы сервера и не пришли за свежим мясом, а меж тем салки подходит к концу. Причем с неутешительным для спартанцев итогом. Словно играючи, темные эльфы ловят всех участников. Довольные, улыбчивые, они машут ладошками в ответ на ликование трибун. Невероятно. Наши новые загонщики вырывают победу из рук прочих команд. Никто не избежал их магии. Поздравим же наших гостей, как мы умеем, по-спартански. Арена чуть ли не разрывается от грома аплодисментов, когда участники соревнования покидают полигон. И вот довольная и раскрасневшаяся Аркаила прибывает ко мне в ложу. Отличная игра, король Шурик. Ухмыляется от уха до уха это платиноволосое чудо. Твоя команда тоже показала что-то невероятное, Аркаила. Улыбаюсь я, отмечая вместе с тем, как все внимание моих супруг сосредотачивается на эльфийке. Нет, они точно что-то чувствуют. Вон как смотрит недобро. И ведь я еще ничего им не рассказал. Кстати, хотел спросить, меняю я тему, как ни в чем не бывало, а твои друзья, Аркаила, планируют остаться у нас на какое-то время? Или как, только прибыли на Олимпийские игры и сразу же в обратный путь? Почему же это? Удивляется Аркаила, они побудут тут, со мной, до свадьбы так точно. Да какой такой свадьбы? Не выдерживает Хрюша, прищурив глаза. О, нет, только не сейчас, до моей свадьбы с королем Шуриком. Естественно, ухмыляется Аркаила, указывая на меня пальчиком. Четыре пронзительных взгляда впиваются мне в спину. Чертова эльфийка, чертов великий дух, чертов мир системы. Глава 2. Что за шум такой? Взревел Балда, выбираясь из шатра. Утро у племени зеленого змея явно не задалось. И вовсе не потому, что вчера они целый день пировали, распевали орочье пиво и веселились вокруг общего костра. Все оказалось куда прозаичнее. На одно из крупнейших племен на западе Междуречья осмелились напасть. Вот просто взяли и напали. Нет, ну серьезно немыслимо. Кто в здравом уме посмеет бросить вызов им, едва ли не самым мощным и крутым гайзам на десятки кластеров вокруг? Оказывается, идиоты еще не перевелись на белом свете. Большой Балда, большой Балда. К верховному главе племени зеленого змея подбежало несколько пацов. Взъерошенные, дерганные, похоже, их положение и вправду скверное. Враг наступает от западных ворот. Эти уроды уже проломили стену. А что делают помощники? Прогремел Балда. Где эти мелкобубльные? Опять жрут, срут под себя и прячутся где-то в закутке. Двух глав из трех уже прикончили. Воскликнули пацы. Им же первым оторвали башку. Прямо у ворот. Вот оно чё, неожиданно успокоился Балда. Его котелок тут же начал соображать и анализировать ситуацию. Раз сдохли его заместители, причем едва ли не в самом начале атаки, значит одно, на этот раз противник воистину могучий. Следовательно, и пастух вслед за ним пришел очень даже знатный. Ха-ха-ха, в таком веселье грех не поучаствовать. Готовьте мои доспехи, и цепь не забудьте, приказал Балда взволнованным пацам, а сам направился опрокинуть еще одну кружку орочьего пыва. Перед славным махачем, в самый раз, гаси сволочей, бей уродов, втопчите их в грязь. Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Чатлани в привычной для себя манере перли напролом, кромсая ряды неприятеля и сходясь с ним в ожесточенном бою. Нередко зеленые туши опрокидывали друг друга, после чего схватка превращалась в кулачный бой. Впрочем, зачастую клыкастые успевали оторвать голову своему противнику до того, как у обоих ломалось оружие и не оставалось ничего полезного под рукой. Как говорится, не можешь разрубить врага топором, хватай кинжал, не можешь использовать его, подними острый камень, расколется тот, пускай в ход клыки, а обломаются и они, настает время махать кулаками да ногами. Племя зеленого змея окутал густой черный дым, он причудливо поднимался в небо, заслоняя все видимое пространство. Пылали юрты, палатки, тенты, чистокол. Небо разрывал вой воинов, запускаемых в бой пулилками. Они с грохотом падали на головы местным жителям и устраивали кровавую баню. Пацы при виде таких засланных казачков с визгом разбегались, тогда как высокомерные гайзы бросались в атаку, стремясь первыми прикончить наглых захватчиков. Лилась кровь, тела орков падали в слякоти и сливали, подчиняясь законам великой системы. Штурм лагеря племени зеленого змея протекал жестоко, яростно и стремительно. Никто из защитников не мог представить, что на западе таился столь злобный, свирепый и безжалостный противник. Орки в закрытых шлемах и доспехах сносили одну башку за другой, не щадя ни себя, ни врага. Ничто не могло остановить черно-зеленую волну. Их боевой клич вселял ужас и трепет. Даже дебафы местного тотема не могли существенно повлиять на исход сражения. Защитники принялись возводить баррикады прямо на улицах своего племени, намереваясь дождаться подкрепления из глубин стоянки и общими силами прибить наглых атакующих. Но не тут-то было. Враг дерзко проигнорировал существование баррикад и зеленокожих за ними, решив просто двинуться в противоположную сторону. Подобной провокации орки стерпеть не смогли и, позабыв о первоначальном плане, поперли в атаку. Однако это оказалось ловушкой. Закованные в шлемы воины мгновенно обрушились на растерянных защитников, вырезая тех под ноль. «Все вы, мелкобубльные, одинаковые», — усмехнулся предводитель черной банды, после чего скомандовал двигаться дальше. Совсем скоро должен был появиться местный верховный глава, хотя когда тот соизволит явиться, будет уже слишком поздно. «Будь ты проклята, тварь, что тебе нужно в моем племени?» Сказано, сделано. Верховный глава племени зеленого змея Балда стоял на коленях, его руки были отсечены по локоть, цепь валялся поодаль, а лицо превратилось в кровавое месиво. Жалкое зрелище, если вкратце. «Спрашиваешь, что мне от тебя нужно?» Усмехнулся орк в черных латах, после чего снял с себя глухой шлем. Балда замер от открывшегося зрелища, не веря собственным глазам. «Да ты же баба!» «Я, Арчиха, идиот!» Фыркнула Ариэль, на чьей голове все так же красовался свадебный венок. Вечное напоминание того, чего ее незаслуженно лишили. «А еще я теперь твоя начальница. Будешь присмыкаться у моих ног, так и быть, сохраню жизнь. Если же нет на нет и бубльды нет, еще чего?» Сплюнул Балда кровавую слюну. «Гайс не станет подчиняться ни Гайзу. Я не какой-то там поц». Ариэль в ответ лишь разочарованно покачала головой. «Вечно с вами, тупоголовыми баранами, одни проблемы. Гайзы, поцы, думаешь, именно вы управляете жизнью орочьего вида?» «Естественно». Со всех сторон раздался громкий женский хохот. И только сейчас Балда осознал, что все воины, скрывающие лица за черными глухими шлемами, не гордые гайзы, а арчихи. Невозможно. Его племя смогла одолеть горстка девок. Такого не бывает. Это сон. Пьяный бред. Точно так. Гайзы без бубульды меж ног не гайзы. Вы махаетесь между собой, лишь чтобы впечатлить нас, продолжала Ариэль. Вы охотитесь, захватываете рабов, крошите черепа врагов. Ради чего? Только чтобы повеселиться? О, нет. Все ради того, чтобы просто завладеть нашим вниманием. Не вы самые могучие и сильные, а мы, жена Гайзы. На мгновение поляна погрузилась в абсолютную тишину. Ариэль осмотрелась, ее подруги-воительницы смущенно отводили взгляды. Даже Балда скорчил такую гримасу, что без слез не взглянешь. Что, настолько плохо? Ариэль, давай все-таки без этих странных титулов. А то ведь мужиков реально удар хватит, проворчала одна из воительниц. Ариэль задумчиво склонила голову. Над словом надо еще поразмыслить. Жена Гайзы действительно звучит как-то нелепо. Нужно что-то внушительнее. Может быть, кровавые леди наперебой предлагали варианты арчихи. Или сердцеедки, а что? Такой деликатес ведь. Давайте будем рыком смерти. Мы несем смерть. Не круто, не модно, не звучно. Балда наблюдал за происходящим с широко раскрытыми глазами. Эти арчихи действительно разгромили его племя и захватили тотем? Это точно не проклятие от великого духа? Вы сошли с ума, прошептал верховный глава племени зеленого змея. Мне плевать на мнение какого-то гайза, отмахнулась Ариэль. Не ты первый, не ты последний. Вам не покорить другие племена. Это мы еще посмотрим. Перед вами никто не склонится. Ни один гайз не признает вашу власть. Это мы еще посмотрим, оскалилась Ариэль. Как у гайзов принято. Я сильнее, значит, я, власть. Вот я стою перед тобой, а ты передо мной на коленях. Ну и кто сильнее, а, Балда? Орку нечего было на это ответить. Можете прикончить его, девочки, махнула рукой Ариэль. Ее тут же окружили закованные в доспехи арчихи. Эй, Ариэль, что дальше? Куда пойдем? Кому еще зададим жару? Кому дальше втащим? Слышала, на востоке обитают те еще высокомерные ублюдки. Точно, там целое стадо старых баранов. Как думаешь, мы сможем их одолеть? А чего думать? Надо идти и брать. Нет, девочки, мы не пойдем на восток, заявила Ариэль. Ее взгляд был устремлен на запад. Именно там должен ждать ее ушлый беглый муженек. Муженек, который сбежал от нее, хотя его предназначил ей сам великим духом. И потому она просто обязана найти его и объяснить на пальцах, почему не стоило менять ее на какую-то жалкую и дрянную рабыню. Ао, он познает все тяготы жизни, осознав свои ошибки, на коленях будет умолять ее передумать. И вот тогда-то она, может быть, задумается. Возможно, но это не точно. Долг необходимо вернуть, прошептала Ариэль, и сделает она это совсем скоро. Неудобного разговора так и не случилось. Почему? А потому что кто я? Король Шурик или погулять вышел, пока не взорвался котлован по имени супруги мои, я немедленно призвал черти что. Богиня возникла в зале, обратив ко мне свою безликую маску. Дальше оставалось лишь спросить у нее, кто такой великий дух, что он представляет из себя и чего добивается. Богиня, разумеется, поняла мой замысел и с улыбкой решила подыграть. Хоть ее лицо скрывала маска, я чувствовал, что черти что забавляет происходящее. Так мои супруги узнали, что великий дух, тот еще фрукт, древний, опасный и совершенно непредсказуемый. Именно этот божок умудрился наложить на меня свое благословение, заключив определенный договор с системой. Без моего согласия, между прочим, никто ведь не предупреждал при регистрации на Великое Мочилово о такой награде для каждого чемпиона. В общем, Мочилово мы выиграли. Но из-за этого как чемпион рачьего турнира я так или иначе обязан жениться. Опять, и ладно бы я выбрал ту же Аркаэлу, как наиболее подходящую кандидатуру. Но ведь существует вариант, вернуться к Ариэль, к этой роковой арчихе, чьи бицепсы, наверняка, толще моего туловища. Осознав, какая подруга могла вернуться со мной из недавней вылазки, жены мои внезапно успокоились и умерили свое возмущение новой невесткой. Или как там правильно женам называть друг друга. Понятия не имею. Особенно они притихли, когда стало ясно, что свадьбы не избежать. Иначе явится великий дух, и неизвестно, как он может осложнить жизнь не только мне, но и всему спартанскому королевству. В мгновение ока все обвинения обрушились на этого странного башка. Сексист, сукин сын, извращенец, больной ублюдок, мизогинист. Как только девушки не называли великого духа, Аркаила же в их глазах из вертихвостки той еще сучки моментально превратилась в бедняжку и милашку. Последним гвоздем в крышку гроба назревающего конфликта стали мои слова. В общем, свадьбы не избежать, а потому все в ваших руках. Помогите Аркаиле спокойно влиться в ваш круг, ведь в противном случае придется иметь дело с Арелью. Напоминание об Арчихе отрезвило моих жен, и они мигом окружили Драу любовью и заботой. Аркаила, «Тебе нравится чай?» – спрашивает Хрюша. «А взрывы?» – пищит на заднем плане Алиса. «Чай?» – удивляется Аркаила. «Да-да, чай!» – кивает Хрюша. Где-то за ними прыгает Алиса и снова интересуется взрывами. «А это что?» – хлопает ресницами Драу. «Ао, тебе еще столькому нужно научиться!» – берет ладони Драу в свои Хрюша. «И личико такое сострадательное! Нужно обязательно приодеть тебя по последней моде!» – добавляет подошедшая Геля. «Поход по магазинам?» переспрашивает эльфийка. «Поход по магазинам. А это что, бедняжка? И как ты раньше жила без шопинга? Верно, девочки?» вздыхает Геля. «Верно, верно. Ничего. Мы еще сделаем из тебя, правильную эльфийку», заявляет Хрюша, после чего кивает увереннее. «Да, настоящую драу. А я что, не настоящая?» офигивает Аркаила. «Недостаточно», отвечает Алиса. «Так, тут без бутылочки сидра уже не разобраться», решительно восклицает Мэнфи, хлопая пробкой. «Кто о чем, а ты о сидре», ворчит Геля. «Если бы ты поработала переводчиком для группы темных эльфов, то поняла бы мои терзания. Нечего обвинять меня в алкоголизме. Тем более я же для Аркаилы стараюсь», смеется Зеленоглазка. «Ага-ага, верю на слово. Я мысленно поздравляю себя с успехом. Получилось. Бомба имени жены моей обезврежена». Их внимание теперь сосредоточено на том, как помочь Аркаиле, вместо того, чтобы устраивать скандалы и создавать проблемы. Не зря качал харизму. Ох, как не зря. Хотя, с другой стороны, разве я не прав? Эта свадьба свалилась мне на голову буквально из ниоткуда. В прямом смысле этого слова. Отказаться же от нее просто не получится. Великий дух не поймет такого поступка. А воевать с покровителем целый раз и нам еще рановато. Да и эльфийка, если говорить на чистоту, весьма неплохой выбор, особенно учитывая то окружение, в котором я ее обнаружил. Тем временем мое внимание возвращается к церемонии награждения. Салки завершились, и на сцену выходит команда темных эльфов в полном составе. Под ликование толпы им вручают букеты, награждают медалями, эльфы явно в восторге от происходящего. Заметно, что подобное для них в новинку. Лишь посмотрев на другие команды спартанцев, Драу тоже начинают махать зрителям. Да и вообще странно все это. В памяти всплывает отношение прибывших гостей к той же Аркаиле. Дружелюбное, но не фамильярное, уважительное, но умеренное. Так к рабам точно не относится. Однако вспомним, что Аркаила находилась в племени кровавого клевца на птичьих правах. Почему? Что привело ее туда? по какой причине она решила там остаться. Никогда не поверю, что, обладая этой загадочной эльфийской магией, Аркаила не могла сбежать от орков. Запросто. Нет, Дроу явно неспроста скрывалась среди чатлан. Но зачем? Шпионаж? Разведка? Просто наблюдение за орками, словно за экзотической фауной мира системы? А что, на Старой Земле существовали фотографы-анималисты, или увлеченные до безумия этнографы, что жили годами среди диких племен, чтобы потом написать на родине книгу и защитить диссертацию? Что мешает подобному быть и в мире системы? Интересно, нас она тоже считает диким племенем, а меня кем-то вроде Тарзана? Смешно. В общем, странно все это. Странно и непонятно. И этот орешек необходимо поскорее расколоть. Ведь мне еще предстоит жениться на этой красавице. И будет крайне неловко, если она попытается прирезать меня в первую брачную ночь, следуя каким-то установкам. Темные эльфы – загадочный народ. Чтобы изучить их, потребуется время. Хорошо, хоть теперь у нас есть полтора десятка подопытных. И только я об этом подумал, как Кассион, возглавляющий группу Дроу на трибуне, кричит во весь голос: «Аркаила, мы пошли, смотри, не скучай, если что, пиши, или заглядывай сразу в гости, гегемония будет рада снова тебя принять, а, и еще не забудь позвать на свадьбу, ха-ха-ха». И с едва уловимым хлопком темные эльфы просто исчезают, хоп, и все, от них не осталось и следа, сбежали наши победители. Прямо с пьедестала почета, игроки в шоке, все в шоке, а я тихо вздыхаю полной грудью. Темные эльфы – это ходячая проблема, ушастая и возникающая из всех щелей, и ее нужно как-то решать, и я даже знаю ту, кто может дать мне ответы на мои вопросы. Глава 3. Энрике, он же повелитель Мадрида и всего Пятиморья, увлеченно копался в горшочке с цветами, орудуя руками и маленьким трезубцем грабельками для пересадки растений. Под нос он напевал незатейливый мотивчик. Было очевидно, что мужчине действительно доставляло удовольствие подобное времяпровождение. Самым невероятным было то, что именно этот человек мог одним своим решением определить судьбу десятков тысяч игроков. Простым щелчком пальцев он способен послать на смерть тысячи обученных матросов. От одного его слова десятки грозных фрегатов выйдут из порта и отправятся туда, куда он только пожелает. Невероятная власть была сосредоточена в руках этого человека, а он просто сидел себе в оранжерее и наслаждался жизнью. Глава Совета Мадрида Бенедикт этого совсем не понимал. Как можно иметь такую невероятную власть и почти не заботиться о ней? Старик, поправив свои очки-половинки, осмотрелся по сторонам. На некотором расстоянии от них расположилась пятерка матросов, которые денно и ночно обеспечивали безопасность своего высокого начальства в режиме 24/7. «Смотрю, ты явился раньше намеченного срока, наконец, закончив пересаживать растения из горшка в землю», разорвал повисшую тишину правитель Пятиморья. «На то были причины, а ты все сидишь и копаешься в грязи», усмехнулся Бенедикт, пытаясь то ли задеть, то ли раззадорить своего правителя. Впрочем, его замысел изначально был обречен на провал. «Не делай это для контр-адмирала», фыркнула Энрике, уже не раз и не два слышавший брюзжание старика. «Плавали, знаем. Тогда мне тем более непонятно твое упрямство», вздохнул Бенедикт, не скрывая своего разочарования. «Не так должен вести себя правитель Пятиморья. По крайней мере, в его представлении. Ой, не так, потому что мне это нравится», Бенедикт добродушно улыбнулся повелитель Мадрида, освобождая свои руки от рабочих перчаток. «Впрочем, ты явился ко мне не просто ради старческого брюзжания и наставлений. В чем дело?» Главный советник посмурнел, поиграл желваками и лишь спустя минуту выложил все, как есть. Очередная экспедиция на восток к Спарте не увенчалась успехом. «Вот как?» – кивнул Энрике, будто бы услышал очередной прогноз погоды. «Это плохо, ничего хорошего уж точно», – кивнул Бенедикт. «Печально», – пожал плечами лорд Мадрида. «Но с этим ничего не поделаешь. Провалы случаются. И ты это, мой друг, знаешь не хуже прочих, верно? Так что тебе требуется именно от меня? С рядовыми задачами совет справился бы и без моего вмешательства», — продолжил Энрике, выкладывая уже на чистоту. «Бенедикт, ты отвлекаешь меня от куда более приятных моему сердцу занятий». «Хорошо, я желаю получить ваше дозволение на использование Марии», — заявил старик. Энрике вскинул брови, впившись взглядом в своего собеседника. «А губа у тебя не дура», — хмыкнул мужчина. «Мы вроде как договаривались, что Мария — это последнее средство. Если можно обойтись без использования столь страшного инструмента, то необходимо любой ценой этого избежать. В этот раз ситуация действительно не располагает к иной альтернативе, покачал головой Бенедикт. Спарта оказалась куда сильнее наших ожиданий. Или мы двинем весь наш флот на восток, что тоже не гарантирует желаемого результата, или мы используем Марию, и все закончится в мгновение ока. Энрике прикрыл веки, погрузившись в глубокие размышления. Стоит ли игра свеч, так ли нужно во второй раз заключать сделку с дьяволом? Лишь спустя несколько минут правитель Мадрида дал ответ. Хорошо, используй Марию, но учти, не будет результата и в этот раз, я задумаюсь о полной замене Совета Мадрида. Вы, мои советники, помощники, мой голос. Но если вы не будете справляться с поставленными целями, то сам понимаешь. Предельно, склонил голову старик. Могу заверить вас, господин, с Марией ничто не сможет остановить наши силы. Даже подчини себе Спарта всех морских тварей в регионе. Это я вам гарантирую. В этот раз он учтет все, вплоть до самых мелочей. И поэтому, победа будет за Мадридом. Наконец, Олимпийские игры подходят к своему концу. Были еще соревнования, но они так и не сумели переплюнуть по ажиотажу появления темных эльфов. А потому вторая половина игр прошла как-то буднично и спокойно. На первое место все же сумела выбраться команда Спарты. Что ни говори, а именно в столице собрались самые лучшие игроки, что они и доказали, обойдя прочие команды по очкам. Второе место вырвала, к всеобщему удивлению, команда Москвы. Едва ли не до самого конца они шли нос к носу с участниками игры из Винланда. Ведь кто бы что ни говорил о дикости и вспыльчивости викингов, но в физических испытаниях они практически всегда оказывались у самой вершины. Одни из сильнейших воинов во всем королевстве, как ни крути. Но вернемся к подведению итогов. Ведь третье место и бронзу завоевывает не Винланд, как все того ожидали, а Париж. Вот эта темная лошадка так уж точно. Никто этого не ждал, никто к такому не был готов, но южане действительно смогли выделиться на общем фоне, а их победа в забеге с препятствиями позволила им по очкам получить ту самую недостающую фору, которой как раз хватило, чтобы удержаться в заветном топ-3. Церемония награждения прошла спокойно и без очередных сюрпризов. Каждая из команд получила по внушительной сумме Е-баллов от меня, а также отлитые из стали лавровые венки, этакие артефакты, дающие неплохой баф к харизме. Когда я уже официально объявил на все Спартанское королевство о завершении Олимпийских игр, система дала о себе знать. Поздравляем, вы организовали невероятное культурное событие. Поздравляем, система впечатлена вашим поступком. Поздравляем, вы привлекли большую часть Спартанского королевства. Поздравляем, вы получаете баф, плюс 10 к харизме. Все участники Олимпийских игр получают баф, плюс 5 к харизме. Все зрители получают баф, плюс 5% к скорости развития профессии и классов. Длительность – 1 месяц. Что ж, это действительно было отличной идеей – устроить Олимпийские игры. В следующий раз уже не нам нужно будет самим привлекать внимание игроков к происходящему, они сами будут стремиться стать частью происходящих событий. Ведь кто в здравом уме вообще откажется от халявных очков характеристик? Вот именно, никто. На моих глазах Спарта консолидируется, становится крепче, стабильнее. Внутренние дрязги между огрызками фракции уходят в прошлое. И это хорошо. Это значит, что мы идем верной дорогой. Не пройдет много времени, как придет пора направить свой взор за пределы нашего региона. И Спарта будет готова к этому походу. Уж я об этом позабочусь. Моя семья и близкие уже садятся на железнодорожный состав, который направляется из Вавилона в направлении Спарты. Всего-то немного времени, и вот мы окажемся вновь в столице. Празднования в Вавилоне по поводу завершения Олимпийских игр еще продлятся какое-то время, 3 дня, не больше, после чего жизнь вернется в прежнее русло. Но перед этим мне необходимо провести непростую беседу. Ты уже поди догадываешься, о чем пойдет разговор, произношу я, откинувшись на спинку глубокого кресла. Приятно иметь собственный королевский вагон. Не нужно ютиться на боковушке, как в том же плацкарте. Никогда не любил эти места. Да и мало кто любит, если так подумать. Особенно если твой рост доходит до 180 сантиметров и выше, приходится каждый раз скручиваться до невозможности. Но не будем о грустном. Сейчас никто из спартанцев уже и не вспомнит о подобных мелочах. Как-никак, а я давал четкое ТЗ для инженеров, когда те проектировали новые вагоны под наши поезда. Поэтому и габариты мест для сна закладываются с существенным запасом. Если и спать, то спать хотя бы с минимальным комфортом. Несложно догадаться, чье появление стало причиной для нашей встречи. Черти что с комфортом размещается на диванчике напротив меня. В вагоне также присутствуют третий и малый, руководители разведки и контрразведки. Даже дураку понятно, что речь пойдет о уже удалившихся темных эльфах. Как я уже говорил, их появление в самом сердце Спартанского королевства – это событие. И если для рядовых игроков это просто стало невероятным зрелищем и приятным сюрпризом на Олимпийских играх, то для всех разведчиков это стало едва ли не громом среди ясного неба. Всю оборону, всю так тщательно выстраиваемую систему оповещения нашего государства просто взяли и обошли, и даже не почесались. Малые третьи тут же организовали массовые проверки, отправили запросы в пограничные кластеры, пытаясь выяснить, где же случился прокол, кто виноват, как быть, и кого следовало покарать за произошедший инцидент. И в итоге стало понятно, что ничего толком-то и непонятно. Ни следов, ничего бы то ни было темные эльфы после себя не оставили. Их магия действительно схожа чем-то с теневиками проходчика, а потому не оставляет после себя и следов. Как остановить такого противника? Как с ним вообще сражаться? Ответ на все эти вопросы нам могла дать только лишь черти что, как богиня, которой уже наверняка довелось встретиться с иными расами. Я хочу знать о темных эльфах все, беру я слово, все, что тебе о них известно, вплоть до самых мелочей. Полагаю, вы опасаетесь, что с их способностями они станут серьезной угрозой в будущем. Кивает богиня войны. С их-то магией, спрашивает малый, они уже угроза всей Спарте. Проникать куда угодно незамеченными, это слишком даже для мира системы. Как они вообще достигли чего-то подобного? Обращается к черти что третий. И как темные эльфы еще не покорили все серверы с такими невероятными способностями? И ведь действительно, раз ты способен обойти любую оборону, проникнуть в самое сердце вражеской фракции, кто вообще будет в состоянии сражаться с тобой? Кто бы не бросил эльфам вызов, дроу в тот же миг могли переправить целую армию в столицу противника. И все, война закончится за несколько суток или даже часов. Даже грозные орки не смогли бы оказать должного сопротивления темным эльфам, устрой последнюю ночную диверсию в орочьих стоянках. Как бы ты ни был силен и коварен, но, если тебя атакуют во сне, ничто тебя не спасет от незавидного конца. Для начала я могу вас заверить, поднимает ладошку черти что, прося остановить поток вопросов из уст моих товарищей. Темные эльфы не сейчас, ни в будущем, ни когда-либо еще не будут для Спарты угрозой. Это еще почему? Да потому что это эльфы. Разводит руками богиня войны, после чего поясняет свои слова, поняв, что мы до сих пор не улавливаем суть. Когда-то дроу действительно являлись одной из сильнейших рас в мирах системы. Они, как и многие другие, сражались за ресурсы, вмешивались в полномасштабные войны и убивали за любой клочок земли. В общем, ничем не отличались от всех вокруг. Но что-то вдруг изменилось. Предполагаю я, именно, щелкает пальцами черти что. Не знаю как, но темные эльфы открыли для себя косую тропу. Что это точно такое, знают лишь сами дроу. Но факт остается фактом, именно после открытия косой тропы цивилизация темных эльфов рассыпалась за пару лет, подобно песчаному замку под действием морских волн. Они сгинули, удивился малый. Что? Нет, совсем нет, фыркнуло черти что. Их государство перестало существовать, но не сами эльфы. Они просто исчезли, растворились в мирах системы, превратились в самых настоящих скитальцев, которые бродили везде, где им только заблагорассудится. Как-то это странно, почесал затылок малый. Дроу, это и есть синоним странности, вздохнула меж тем богиня. После развала их фракций темные эльфы более не вступали ни в одно из противостояний. Да и зачем, когда ты в любой момент можешь уйти от своего противника, смысл вообще тратить на него время и сражаться? Просто возьми и сбеги на другой сервер, или еще дальше, туда, где враг до тебя не доберется даже при всем желании. Ведь то, что не позволено простым смертным, доступно дроу на косой тропе. Но почему тогда Аркаила находилась в плену у орков? Спрашиваю я, раз дроу обладают столь мощной магией, что мешало ей сбежать в любой момент, а мне откуда знать, не дает мне ответа платиноволосая блондинка. Дроу и в мое время не отличались здравомыслием. Вся их раса стала отбитой наглухо после открытия косой тропы. Они делают все, что им захочется, мелькают даже в самых непроходимых закутках миров системы и суют свой нос, куда только можно. Их поступки уже давно нельзя объяснить простой логикой. Их поведение непредсказуемо, а ход мыслей невозможно предугадать. Вы ведь это уже и сами поняли, не так ли? И ведь да, стоит только посмотреть на поведение Кассиона, Аркаила и других дроу. Их манера общаться, их патологическая неспособность изъясняться прямо, постоянные словесные кружева, импульсивности, перепады настроения. Все это выстраивает воистину невероятную картину. Все темные эльфы слегка не в себе. Этот вопрос я и задаю черти что. Отчасти, можно сказать и так, смеется богиня войны. Впрочем, верно и то, что дроу не лишены логики и своих каких-то принципов. Перво-наперво, они никогда не полезут в драку первыми, потому что им это не интересно. Но вот раздражать кого-то одним своим присутствием, это они запросто. Это они любят играть на эмоциях. Получается, что удара от эльфов можно не ждать. Отчасти это успокаивает. Хотя это лишь слова черти что, но она бы тоже не стала бросать их на ветер. Ведь богиня войны прекрасно понимает, что, если падет Спарта, то и ее черед последует совсем скоро. Мы в одной лодке, а потому черти что не станет преуменьшать угрозу со стороны дроу, будь она действительно актуальной. В любом случае я вздыхаю с облегчением. С эксцентричными длинноухими скитальцами я еще готов мириться при условии, что они не будут представлять никакой угрозы для спартанского королевства. С другой стороны, я теперь понимаю, что совсем не знаю Аркаилу, ни ее мотивов, ни ее целей, ничего. Из рассказа черти что дроу представляются этакими гедонистами, существами, которые готовы почти на что угодно, только бы развеять собственную скуку. Если им весело и интересно где-то, то они готовы задержаться там на какое-то время. Те же Олимпийские игры тому пример. Явились по зову Аркаилы ради приключений, приняли участие, утерли всем нос, получили награду и сразу же свалили. А что, веселье же кончилось. На кой черт еще тогда оставаться? Ах да, Шурик, привлекает вновь мое внимание черти что. Позволь тебя поздравить. С чем же? С тем, что ты первый разумный на моей памяти, который вот-вот женится на темной эльфийке, ошарашивает нас богиня. Неужели никто не пытался прежде связать себя узами брака с дроу? Склоняет голову на бок малый. Если и пытались, то я о таких случаях не слышала. Смеется черти что. Как я уже говорила, темные эльфы никогда не сидят на одном месте слишком долго. И стоит им заскучать, как те тут же скрываются в косой тропе. И поминай, как звали. И вот теперь сиди и думай, сбежит ли Аркаила из-под венца или же останется на какое-то время в Спарте. Мало мне было забот, чертовы эльфы и их бзики. Вернувшись в Спарту, я в кои-то веки выделяю небольшую передышку. Никто не атакует наши границы, в пределах королевства все спокойно и работает, как часы. Канцелярия без нареканий делает свою работу, как и другие ведомства. Развивается торговля, новые артефакты вплетаются в жизнь простых игроков. До самых дальних уголков королевства тянутся железные дороги. Уже сейчас мне сообщают о завершении железнодорожной ветки Техас-Марокко. От нее уже пойдет полотно, как в сторону Парижа, так и к Детройту. Единственное, что отделяет это южное направление от нас, это все еще идущие работы над туннелем в обход Краснодарских болот. Впрочем, вот-вот и он будет завершен, и тогда большая часть региона окажется наконец связана единой железнодорожной сетью. Видно, что личный пригляд Мирантис над Гжексой Бендером в частности привел к поистине невероятным результатам. А наша богиня красоты нарадоваться не может работе своего подчиненного. Почему? Ну так ведь в каждом маломальски крупном полисе на той или иной площади стоит статуя прекрасной Мирантис. И эта вертихвостка не забывает о том напомнить всем и каждому при малейшем поводе. Быть может, поэтому черти что и вызывалось лично вести Олимпийские игры в Вавилоне, все для того, чтобы уйти подальше от этой нудной брюнетки. Хм, нельзя исключать и такого сценария. На личном фронте у меня также было все спокойно. На удивление, я ожидал, что супруги мои еще попробуют что-то дочудить, прям чувствовал, что что-то да произойдет. Но нет, девушки целиком и полностью сосредоточились на Аркаиле, носясь с ней женской компашкой по всей Спарте. То в модный бутик залетят под руководством Гели, едва ли не скупая все и вся, то каким-то неведомым образом окажутся на закрытом полигоне в норе, ставя какие-то эксперименты с Алисой, то в суд к Мэнфи подадутся, чтобы поглазеть, то с Хрюшей устроит проверку какой-то торговой артели. В общем, Аркаилу таскали везде и всюду, а темная эльфийка была даже рада такой активности. Уж заскучать ей никто не давал с таким графиком, это уж точно. Поэтому, как говорится, ничто не предвещало беды. За очередным семейным завтраком, где мы сидели дружной компанией вокруг круглого столика и обсуждали все и ничего, Дроу внезапно привлекает мое внимание. «Шурик, моя хотеть, чтобы ты сходил со мной на прогулку». «Хорошо», отвечаю я, размазывая джем по тосту. «Прогулка ради прогулки или с какой-то целью?» «С целью», с улыбкой отвечает Аркаила. «Окей, и что за цель?» «Мы идти знакомиться с моими родителями». Глава 4. Знакомство с родителями. Не так себе я это представлял. Ой, совсем не так. Почему? Да потому что в мире системы людей так раскидало, что встретить родителей хотя бы одной из моих супруг, это сравни крупному выигрышу в лотерею. Что значит, вероятность подобного крайне невелика. И тут, как гром среди ясного неба, такое предложение. Отложив чашку с кофе в сторону, я внимательно смотрю на Аркаилу. В гости к твоим родителям, значит, именно так, ухмыляется Дроу. Девочки сказали, что это у вашего народа есть такая традиция, а традиции надо соблюдать. Девочки сказали, я бросаю косой взгляд на греющих уши девушек, и те синхронно отводят взгляд. Ага-ага, мы не при делах, это не наша инициатива, и вообще, в чем проблема? Знакомиться не хочешь, а с нашими тоже потом не захочешь, не может такого быть. Придя к таким выводам, я не могу не хмыкнуть про себя, вот же чертовки, не соглашусь, на меня еще долго будут дуться, и плевать, что король целого государства. С другой стороны, сходить в гости к семье Аркаилы я совсем не против, ведь чтобы добраться до них, нам, наверняка, потребуется воспользоваться эльфийской магией, о чем я не забываю спросить. А как мы найдем твоих родителей, интересуюсь я. Все-таки, как ты могла заметить, Спарта находится в изолированной зоне. О, с этим не будет никаких проблем, улыбается Аркаила. Ведь мы пойдем косой тропой. А разве по ней ходят не одни лишь Дроу, интересуюсь я. Так-то да, но если ты будешь считаться членом семьи, то косая тропа сделает для тебя исключение. А девочки говорят, что мы уже почти одна семья. Коварство женщин не знает границ. Не удивлюсь, если мои супруги продумали этот гениальный план в том числе для того, чтобы и самим воспользоваться эльфийской магией, ведь, собственно, почему бы и нет, одна же семья, одна, так что и нам можно, в любом случае, посмотреть на родственников Аркаилы мне и самому интересно, а потому, почему бы и нет, и вот мы стоим снаружи королевского дворца, готовые к отправлению, все дела я передал королевской канцелярии, инструкции выдал, ответственных назначил, что может пойти не так, возвращайтесь скорее, провожают нас Хрюша и остальные, и чтоб без приключений, когда такое вообще было, усмехаюсь я, дай подумать никогда, закатывает глаза брюнетка, твоя правда, улыбаюсь я, а затем обращаюсь к Аркаиле, ну что, пора, пора, кивает Дроу и протягивает мне свою ладонь, хватайся, ну что, в путь, подумаешь, поездка на пару-тройку часов, зашли и вышли, оглянуться не успеешь, а уже нужно будет возвращаться. Я беру эльфийку за ее ладошку, и нас затягивает в мощный водоворот. Пространство сжимается вокруг нас, и в мгновение ока мы покидаем Спартанское королевство. Странные ощущения от перехода. Словно ты вернулся в то самое детство, когда на очередном спуске на американских горках внизу живота то и дело возникала невероятная легкость. Будто тебя кто-то щекочет, и ты вот-вот разразишься громогласным хохотом. Но то ли не хватало силы этой самой щекотки, то ли ты просто перебарывал ее на чистой воле. Сложно описать то, что я чувствовал в данный момент. Однако стоило ногам вновь коснуться твердой земли, как эти странные позывы моментально сошли на нет, и я, наконец, получил возможность осмотреться по сторонам. Косая тропа. На что она похожа? На инсталляцию какого-то художника-абстракциониста. Мы будто бы оказались в бескрайней бездне, наполненной сотнями и тысячами вспышек и огоньков. Отчасти пейзаж напоминал звездное небо, но я понимал, что это не так. Каждый огонек здесь – это не звезда, а окно, ведущее в миры системы. За нашей спиной как раз виднеется такой выход. По форме он выглядит как овальный белоснежный портал, сквозь кромку которого четко не разглядеть, что происходит по ту сторону. Каждый выход одновременно и отличается от прочих, и до невозможности схож. Как темные эльфы только научились разбираться со всеми этими ответвлениями. Это же мрак сущий. Словно прочитав мои мысли, Аркаила расплывается в веселой ухмылке и указывает нам за спину. Темные эльфы не видят особой разницы между проходами. Да и смысл их различать, если они могут в любой момент поменять форму, окрас и габариты, и как же вы тогда не теряетесь в этом пространстве с концами? Удивляюсь я. Мы просто запоминаем расположение каждого прохода, а затем вносим в свою карту троп, пожимает плечами Аркаила. Карта троп, карта всех известных нам проходов, а также их расположение относительно друг друга. Едва ли не с младенчества каждый темный эльф зубрит ее наизусть, и каждый год перечитывает, обновляя информацию о новых проходах, рассказывает эльфийка, тронувшись с места. Я отправляюсь вслед за ней, мысленно делаю пометку о том, что гравитация здесь ощущается как-то неправильно, словно я не во все том же мире системы, а на какой-нибудь луне. Стоит только прыгнуть, не прилагая особых усилий, и ты легко преодолеешь 5 метров, если не больше. А тут мило. Сейчас я замечаю, что мы находимся то ли на огромной ветке, то ли на узкой тропинке. Образы сменяют друг друга, отчего точно сказать я не могу. Вообще, косая тропа, подобно живому организму, меняется каждый вздох. Нечетко, но неуловимо. То изменяются оттенки тех или иных огней, то искривляются тропы, ведущие от проходов куда-то куда надо. В какой-то момент все вокруг покрывается темной пеленой, а затем также быстро расцветает калейдоскопом красок. Кажется, будто косая тропа дышит, подобно какому-то титаническому созданию, существу столь высокого порядка, что даже представить себе его невообразимо трудно. А может, это все очередная иллюзия и набор ассоциаций, не соответствующий действительности. Что любопытно, хоть мы и шагаем по одной и той же тропе, но местоположение Аркаила меняется из раза в раз. То мы идем чуть ли не плечом к плечу, то девушка оказывается на несколько метров впереди, то сзади, то вообще идет вверх ногами, как по потолку. Или же это я иду по нему, и это именно меня косая тропа пытается то вытолкнуть, то скинуть, то выбросить в ближайший проход. Попробуй разбери. Косая тропа никогда не находится в покое, неожиданно рядом со мной мелькает Аркаила, берет меня под руку и ведет в известном только ей направлении. Поэтому в ней скрывается уйма опасностей. Мы перепрыгиваем с тропинки на тропинку, и как раз вовремя. Та дорожка, на которой мы стояли, просто берет и искривляется в невероятной манере. Точно школьную линейку взяли и разломали на сотни осколков. Звучит едва различимый хлопок, и тропа исчезает с концами. А ведь мы на ней стояли всего несколько мгновений назад. Пока мы парим в пустоте, со стороны тропы походят на белоснежные нити, которые путаются на ветру и то и дело стремятся скрутиться в клубок. Но стоит тебе коснуться той или иной нити, как она разрастается в полноценный коридор, словно невидимый слуга стелит перед тобой красную дорожку, затем лишь исключением, что она чистейшего белого цвета, еще и светится в полумраке. Как вы только понимаете, какую тропу надо выбрать, а с какой сойти? Качаю я головой. Чувствуем, отвечает Аркаила. Когда наши предки открыли косую тропу, они заключили с ней что-то вроде контракта, или же договора, никто не знает точно, но с тех пор мы прекрасно ориентируемся на местных дорожках, удобно. Ага, кстати, мы пришли, разве? С сомнением спрашиваю я. Мы все еще стоим по центру тропы, а до ближайшего прохода еще очень и очень далеко. Разве мы не должны прийти к одному из проходов? Указываю я на порталы, но эльфийка вновь качает головой. Драуни живут на серверах, нам это не нужно. Как это? А где вы тогда обитаете? Спрашиваю я. В секторах, считая их обособленными миниатюрными серверами, к которым доступ имеется только у темных эльфов. Устройство серверов все еще непостижимо как для меня, так и для человечества в целом. То ли это параллельные миры, то ли действительно этакие сервера, как в какой-нибудь онлайн-игре. Выбраться на такой простор нам еще предстоит не скоро. А тут Аркаила утверждает, что есть что-то еще помимо серверов, сектора. Обособленные сервера, говорите? Ха, это все больше смахивает на устройство компьютерной МО, где существуют публичные сервера, открытые для всех, а есть частные, те, в которые войти можно лишь по паролю. И у Драу есть такая крутая штука, как личный сервер. А может и людям то же самое? Этот вопрос я и задаю Аркаиле, на что девушка разводит руками. Сектор существует только потому, что он награждается от миров системы косой тропой. Без нее мы бы жили, как и прочие расы, на таких же серверах. Любопытно. Как раз пока я размышляю о природе миров системы, темная эльфийка хлопает в ладоши, и перед нами возникает крепкая такая деревянная дверь. Ну, добро пожаловать ко мне домой. Приглашает меня войти Драу, в клан Мартис. Что я себе представлял, услышав про описание сектора? Наверное, отдельный мир, этакий пузырь, который плывет в абсолютной пустоте. Однако реальность разнится с тем, что я себе напридумывал. Сектор клана Мартис оказывается крупным огражденным земляным участком. Вдоль границы сектора идет простая на вид живая изгородь, а над ней просто виднеется синее безоблачное небо. Никакой пустоты, никаких огней и порталов в бескрайнем космосе. Просто небо, до которого можно даже дотронуться. Я попробовал. Край пузыря сектора ощущается как покрытие игрового батута. Того самого, что для детей надувают в парках развлечений или на площадях. Чуть надавить, и сопротивление увеличивается. А если же коснуться едва-едва, то это самое небо чуть прогнется. В общем, очень странные ощущения. Это уж точно. Причем, даже осознавая, что я нахожусь на самой границе сектора, я не ощущаю себя в заперти. Просто кажется, что передо мной поставили невидимую и податливую стену, что стоит ее только обойти, и тебя будет ждать еще целый мир. Но это не так, Шурик. Аркаила выдергивает меня из пространных размышлений, и я возвращаюсь к реальности. Да-да, задумался. Извини, ничего. Можешь не забивать себе голову, отмахивается Аркаила. Даже мы толком не знаем, как действительно устроены сектора. Мы научились в них жить, но и только. Вернемся же к участку. Я думал, что раз темные эльфы, это этакие отшельники, хиппи или местные странники, то я окажусь в каком-нибудь таборе или палаточном лагере. Ну а что, орки же ставят себе юрты, что мешает делать нечто схожее эльфам. Вот только ушастые вновь меня удивляют, ведь мы с Аркаилой оказываемся в тени приличного такого особняка, викторианского особняка, которому позавидуют даже самые чванливые аристократы со старой земли.